Алгоритмы письма. Алгоритмы – это определенные технологические правила выполнения тех или иных практических действий. Их соблюдение в любом виде деятельности позволяет людям достигать высокого профессионализма в работе, выполнять ее технологично и качественно. В коррекционной работе с незрячими и слабовидящими детьми обучение предметно-практическим действиям по алгоритму имеет особое значение. Если зрячие дети выполняют те или иные практические действия по принципу подражания взрослым, а слабовидящим часто бывает достаточно медленно продемонстрировать действия, в нашем случае показать на классной доске, как пишется та или иная буква, сопровождая их пояснениями, то слепого ребенка необходимо учить выполнять их в определенном порядке, строго соблюдая при этом дидактический принцип от простого к сложному. То есть, слепого ребенка надо научить распознавать и писать буквы строго по алгоритму. Вот почему в предлагаемом пособии подробно расписаны алгоритмы распознавания и письма всех букв, цифр и знаков препинания. Алгоритмы распознавания и письма букв едины. Разница в том, что при распознавании буквы у детей должен быть сформирован ее идеальный образ, а при письме он материализуется на бумаге. При выборе правильного алгоритма учитель должен определить наиболее технологически удобный способ распознавания письма буквы, найти условные точки ее начала и конца. Так, письмо буквы «Б» технологичнее начинать с первой условной точки клетки прибора, а завершать в пятой, последовательно соединяя первую, четвертую, шестую, третью, вторую, пятую точки и не отрывая ручки от бумаги. А письмо буквы «Ч» с четвертой условной точки через пятую ко второй с отрывом ручки от листа во второй условной точке и соединением вертикальной линии первой и третьей точек. Ниже приводятся буквы русского алфавита при письме по системе Гебельта. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, С, Ч, Ш, Щ, мягкий знак, твердый знак, И, Э, Ю, Я и краткое. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.